Глава 19. Разве прекрасный взгляд ее нельзя пить, как вино? Так что ж ты, молча и безвольно лишь растворяешься в красоте ее, словно одна мелодия в другой. Данте Россетти. Утром 25 мая Тельма, леди Брюс Эрингтон и ее муж сидели в залитой солнцем комнате своего дома за завтраком. В помещении, наполненном ароматом цветов, звучало мелодичное щебетание ручного дрозда, сидевшего в позолоченной клетке. У птицы была забавная привычка сначала высвистывать ту или иную трель, словно стихотворную строфу, в полголоса, как будто репетируя, и уж потом исполнять ее в полную силу. Пернатый поэт со смышленными глазами был любимцем своей доброй хозяйки, которая, сидя на стуле, время от времени слегка откидывалась назад, чтобы взглянуть на птицу и сказать ей что-нибудь одобрительное, вроде «хороший, хороший». После этих слов дрозд топорщил пестрые перья на грудке, как будто это помогало ему справиться с вызванным похвалой хозяйки приливом радости и благодарности. Филипп делал вид, что читает номер «Таймс». Но на самом деле огромный газетный лист его совершенно не интересовал. Глаза Эрингтона бесцельно блуждали по колонкам текста, то и дело фокусируясь на золотистых волосах супруги, сияющих в проникавших через окно лучах солнца. Наконец он засмеялся и отшвырнул газету. «Никаких новостей», – объявил он, – «их никогда не бывает». Тельма улыбнулась, и ее ярко-голубые глаза сверкнули. «Совсем?» – поинтересовалась она. Затем взяла из руки мужа опустевшую чашку, чтобы снова наполнить ее кофе, и добавила. «Мне кажется, ты просто не даешь себе достаточно времени, чтобы найти какие-то новости, Филипп. Ты всегда читаешь газеты не больше 5 минут». «Моя дорогая девочка», – весело ответил Филипп. «По крайней мере, я человек более сознательный и серьезный, чем ты, потому что ты их вообще не читаешь». «Да, но не забывай», – нарочито мрачным тоном ответила Тельма, «что это все потому, что я не понимаю ничего из того, что в них написано. Я ведь не особенно умна. Мне кажется, что там говорится сплошь об ужасно скучных вещах, если только нет сообщений о каком-нибудь жутком убийстве или о несчастном случае. Но об этом мне вообще ничего знать не хочется. Я всегда предпочитаю газетам книги, потому что в них говорится о важных вещах, которые существуют в жизни всегда. А новости так скоротечны, вечно толком не проверены и могут вообще оказаться неправдой». Муж посмотрел на супругу с обожанием. Было видно, что на самом деле мыслями он очень далеко от газет и их содержания. Когда Тельма встретила его взгляд, на ее щеках проступил очаровательный румянец. Красавица застенчиво опустила глаза, опушенные густыми, длинными ресницами. Для нее любовь еще не стала иллюзией, яркой игрушкой, которой можно поиграть короткое время, а затем отшвырнуть в сторону, как сломанную или надоевшую. Это чувство казалось ей самым чудным, самым замечательным даром Божьим, придававшим каждому дню ценность и красоту, обогащающим душу, освещающим жизнь и наполняющим ее смыслом. Она догадывалась, что никогда не будет способна до конца постичь это чувство. Но страстное обожание, которое щедро дарил ей Филипп, вызвало у нее искреннее и благодарное изумление, а ее собственное чувство любви и нежности по отношению к мужу, которые захлестывали ее с головой, иногда удивляли и даже несколько пугали ее. Для нее он был самым замечательным, самым сильным, благородным и прекрасным мужчиной, ее властелином, ее королем, и ей доставляли огромное удовольствие, живущее в ее душе преклонение и нежность по отношению к нему, а также ее полное и вполне добровольное подчинение своему любимому. Она не была ни слабой, ни слишком застенчивой. Эти черты не соответствовали ее характеру, который выковывался твердым пониманием чувства долга, знанием законов природы в их истинном свете. Тельма принимала как должное и то, и другое. Ей казалась совершенно ясной и справедливой роль мужчины как лидера, а женщины – как ведомой, и она не могла помыслить о возможности неподчинения жены своему мужу, даже в мелочах. С самого дня свадьбы ни одно темное облачко не омрачило ее ощущение счастья, хотя в первое время она была смущена и даже озадачена достатком и роскошью, которыми с восторгом окружил ее Филипп. Они поженились в Осло, и церемония выглядела довольно скромно. Тельма надела одно из своих простых белых платьев без всяких украшений, если не считать букета бледно-розовых роз, подарка Лоримера. В качестве свидетелей на свадьбе присутствовали ее отец и друзья Эрингтона. И после окончания торжества все разъехались в разные стороны. Старый Гулдмар отправился проветриться в Бискайский залив. Яхта «Эулалия» с Лоримером, Макфарлейном и Дюпре на борту пошла обратно в Англию. По прибытии туда каждый из трех перечисленных джентльменов убыл к себе домой. Что же касается Эрингтона и его супруги, а также Бритты, которая с восторгом выступала в роли прислуги Тельмы, то они поехали прямиком в Копенгаген, оттуда в Гамбург, а затем через Германию в Шварцвальд. Там молодожены провели медовый месяц в маленьком тихом отеле, расположенном в самом сердце большого зеленого леса. Это были дни полного и ничем не омраченного счастья, такие, о которых человек может только мечтать. Филипп и Тельма гуляли по изумрудно-зеленым лужайкам под соснами, испускающими изумительный смолистый аромат, внимали шуму водопадов, любовались малиновыми закатами, вспыхивавшими над кронами леса, лунными вечерами сидели под деревьями, слушая завораживающие местные мелодии, романсы и вальсы, исполняемые венгерским струнным ансамблем. От этих чудных звуков Тельме казалось, будто сердце ее в наслаждении, словно зависает над пропастью на тончайшей золотой нити. Молодые чувствовали себя как в раю, удовольствие от пребывания в котором просто невозможно описать. Это были дни высочайшего любовного экстаза, запредельного кипения страсти, которая порой причиняла даже душевную боль. Любовь, любовь! Это слово, казалось, порхало и пульсировало в воздухе, наполненном птичьим щебетанием. В какие-то моменты Тельма, совсем потерявшая голову и пораженная сладостью любовного нектара, которым щедро угощал ее улыбающийся огнекрылый Эрос, начинала сомневаться, наяву ли происходит все, переживаемое ею, или же это всего лишь сладкий сон, слишком прекрасный, чтобы быть продолжительным. И даже когда руки ее мужа крепко сжимали ее в объятиях, в реальности которых уж никак нельзя было усомниться, а губы Тельмы и Филиппа сливались в невыразимо нежных поцелуях, она все же часто спрашивала себя, заслуживает ли она столь полного, столь безмятежного счастья? И, отвечая на этот вопрос, в глубине души молила Бога сделать так, чтобы она была достойна этого чудесного дара любви, этого апофеоза счастья, которое временами казалось ей даже слишком огромным и безоблачным. С другой стороны, страсть Эрингтона по отношению к супруге была столь всепоглощающей, что она стала смыслом, движущей силой самого его существования. Мало того, что он не переставал восхищаться внешней красотой Тельмы, его еще больше восхищала кристальная чистота ее души, ее ум, простота и прямота. Окружающая жизнь приобрела для него новое качество, когда он научился смотреть на нее глазами Тельмы. Реальность перестала, как раньше, быть для него всего лишь рутиной и превратилась в сокровище непостижимой ценности, полное событий, зачастую скрытого неочевидного значения, по которым подчас можно угадать волю Всевышнего. Постепенно свойственный его мировосприятию налет цинизма, который грозил со временем испортить его характер, стал уходить из его души, как оболочка из листьев сползает с кукурузного початка. Мир в его глазах, во всех своих проявлениях, начал обретать яркие, разнообразные цвета. И это было хорошо. Нет, просто прекрасно. С таким мировосприятием, с подобным здоровым отношением ко всему его окружающему и происходящему в его жизни, Филипп становился более спокойным и жизнерадостным. В глазах его появился блеск. Его походка приобрела энергию и гибкость, и в целом он стал выглядеть как мужчина, находящийся в расцвете сил. Именно таким, каким и должен быть, и каким его замыслил Всевышний. То есть не вечно фрондирующим, чем-то смутно недовольным индивидуумом, готовым презрительно фыркать даже при виде лучей солнца, а храбрым, умным, сильным и уравновешенным по темпераменту человеком, не только довольным жизнью, но и искренне радующимся ей во всех ее проявлениях, счастливым от одного только ощущения того, как в жилах его течет горячая кровь, и благодарным мирозданию за то, что он способен видеть окружающее и дышать. С каждым прожитым днем, по мере того, как между Филиппом и Тельмой, как мужем и женой, росли и крепли самые теплые чувства, они становились все ближе друг к другу и напоминали участников дуэта, пение которых приобретало все большую гармоничность и слаженность. Разумеется, многое из этого взаимного встречного движения, притирки характеров и сближения в отношении к жизни проистекало из кротости Тельмы и ее способности мягко приноравливаться к окружающему. Но именно эта способность, нисколько не унижая ее, возвела ее в глазах сэра Филиппа на пьедестал, на трон, превратив ее для мужа в настоящую королеву, перед которой Эрингтон готов был в любой момент преклонить колени. Хотя сама Тельма об этом даже не подозревала. Он стал горячим обожателем и поклонником таких ее женских качеств, как доброта, мягкость и смирение. Тельма всегда без каких-либо вопросов или возражений безоговорочно подчинялась всем его желаниям. Хотя, как уже говорилось, в первое время она чувствовала себя несколько подавленной и изумленной свидетельствами финансового могущества своего супруга и подчас не знала, что делать со всеми теми роскошными подарками, которыми осыпал ее Филипп. Предсказания практичной Бритты сбылись. Простые платья, которые ее госпожа носила в Альтенфьорде, вскоре сменились более дорогими нарядами. Хотя сэру Филиппу нравился прежний, норвежский гардероб супруги. В душе он считал, что те платья ничем не хуже, а может быть и лучше, чем продукция парижских модисток. Однако приходилось следовать прихотям капризного социального божества моды, если не полностью, то хотя бы частично. Так что прямые простые платья Тельмы убрали в шкафы, как напоминание о прежней жизни. Их сменили самые дорогие и утонченные туалеты. Некоторые из них тоже выглядели довольно просто, некоторые – изысканно, но при этом было весьма трудно определить, какие из них больше шли их очаровательной обладательнице. Она во всех выглядела просто замечательно. Сама Тельма казалась довольно равнодушной в этом вопросе. Она одевалась в то, что нравилось Филиппу, и если он был доволен, она была счастлива и ни к чему в этом плане больше не стремилась. Зато жизнерадостные глаза Бритты загорались гордостью и восхищением, когда она видела свою фрекен, наряженную в великолепные платья из сверкающего шелка или мягкого бархата, с сияющими в волосах уникальными украшениями. Именно Бритта следила за сохранностью изысканных драгоценностей, накапливавшихся на туалетном столике Тельмы. Бритта, по ее собственному мнению, стала довольно важной персоной. Одетая в аккуратное черное платье, в кокетливом муслиновом передничке и симпатичной шапочке, отделанной рюшами, она была весьма привлекательной миниатюрной горничной с розовощеким личиком и непокорными кудряшками. Правда, она совсем не походила на других горничных, работающих в особняках английской знати и зачастую выступающих в роли тренированных соглядатаев и наушниц. Впрочем, обязанностей у них было хоть отбавляй. Светские дамы, которых они обслуживали, не могли позволить себе даже такое простое действие, как расчесывание волос. У Бритты же дел было немного. Да и то, большую их часть она придумывала себе сама. По этой причине она постоянно что-нибудь шила, упаковывала, что-нибудь полировала или стирала с чего-то пыль. Девушка от природы очень наблюдательная, Она всегда бывала в курсе происходящего. От ее глаз ничто не ускользало. Но что бы она ни замечала и что бы ни слышала, она всегда держала все при себе и не распускала свой острый язычок. Хотя ее поражало многое из того, что она видела вокруг. Ей хватало ума не делать так, чтобы это становилось для всех очевидным. И она старалась сохранять внешнюю невозмутимость и хладнокровие, даже когда она вместе с Филиппом и Тельмой путешествовала из Германии в Париж, и у нее от восхищения при виде тех великолепия и роскоши, которые она видела в магазинах, захватывала дух. В Париже было завершено наполнение гардероба Тельмы. Там пришлось обратиться к некой мадам Розин, известной своим художественным вкусом. Оценив профессиональным взглядом красоту фигуры и царственную осанку новой клиентки, она использовала все свое мастерство и возможности и добилась того, чтобы платье леди Брюс Эрингтон вызвали изумление и зависть у всех, кому выпадет их увидеть. «Благодаря этому заказу люди оценят и мое мастерство», – заявила мадам. «Модель настолько хороша, ее фигура так совершенна, что мои работы предстанут пред всеми в самом выгодном свете. Ко мне буквально хлынут бесформенные заказчицы и будут умолять им сшить платье, думая, что если они будут одеваться у меня, то я смогу сделать так, чтобы они выглядели как миледи. И они заплатят мне хорошие деньги». Проницательная мадам покачала головой. «Бог мой, еще какие деньги! Ну а если они по-прежнему будут выглядеть ужасно, то в этом будет не моя вина». Несомненно, мадам, трудясь над гардеробом для Тельмы, превзошла саму себя. Она так старалась, и дизайн всего, что она сшила, оказался столь удачным, что миледи, которая обычно демонстрировала лишь весьма умеренный интерес к собственным туалетам, не могла не восхититься ее мастерством и художественным вкусом, гармоничностью цветов и тем, как замечательно сидели на ней платья модного дома мадам Розин. Только в случае с одним туалетом ей потребовалось кое-что обсудить с известной модисткой. Это произошло, когда мадам сама с гордостью принесла в гостиницу вечернее платье из шелка бледного оттенка цвета морской волны, к которому полагалось надевать жемчужины в серебряной оправе. Это было великолепное произведение высокого портняжного искусства. Юбка с волнистым шлейфом, складками и кружевом Тельме понравились, но ее шокировал корсаж. Держа его в руках, она не могла понять, почему этот элемент наряда так мал по размеру, и смотрела на него с изумлением и явным сомнением в глазах. Наконец, она перевела вопросительный взгляд на мадам. «Должно быть, это еще не готово?» – спросила Тельма. «А где же верхняя часть рукава?» Мадам развела руками и улыбнулась. «Миледи, это все», – заявила она. «А видите ли, миледи, это вечерний туалет, декольтированный. То есть он предназначен для того, чтобы показать всем, какие красивые и белые у миледи шея и руки. Эффект будет потрясающий». Лицо Тельмы внезапно помрачнело и приняло почти угрюмое выражение. «Вы, вероятно, очень испорченная женщина», заявила она к изумлению мадам Розин, пребывавшей в совершенно безмятежном настроении. «Вы полагаете, что я буду показываться на людях полуобнаженной? Как такое возможно? Я не стану так позорить себя. Моему мужу будет за меня стыдно». Мадам от удивления на какое-то время лишилась дара речи. Что за странная ей подвернулась заказчица? Такая ослепительно красивая, держащаяся с таким изяществом и в то же время настолько невежественная в представлениях о том, что принято, а что не принято в обществе. Какое-то время мадам Розин молча смотрела на Тельму, а затем попыталась оправдаться. «Миледи немножко ошибается», – быстро затараторила она с примирительными и в то же время убеждающими интонациями в голосе. «Такова мода. Должно быть, миледи жила в стране, где мода другая. Но если она спросит самого любезного сэра Брюса Эрингтона, она поймет, что ее платье вполне соответствует приличиям». На щеках Тельмы проступил болезненный румянец. «Мне не нравится то, что придется спрашивать мужа о таких вещах», – медленно проговорила она. «Но я должна это сделать, потому что в противном случае я не смогла бы носить это платье без стыда. Мне и в голову не пришло бы появиться на людях в этом наряде, который вы сшили, но...» Тельма сделала паузу и приподняла в руке корсет, вызвавший у нее вопросы. И мягко добавила: «Если вы будете любезны подождать здесь, мадам, я узнаю, что скажет сэр Филипп». Она вышла из комнаты, оставив в одиночестве модистку, которая пребывала в состоянии изумления, граничащего с возмущением. Ей казалось варварством, что женщина с такой божественной кожей, с грудью Венеры и руками, достойными быть запечатленными скульптором, хотела спрятать все это великолепие от общества. Это было смешно, попросту смешно. И мадам, присев, в нетерпении закурила, выдыхая дым раздраженно и презрительно. Между тем Тельма, с рдеющими щеками и опущенными глазами, рассказала о своих затруднениях Филиппу. Тот осмотрел шокирующий крохотный корсет, который она принесла с собой, чтобы показать ему, и на его губах появилась немного грустная, но удивительно нежная улыбка. «Наверное, тебе кажется, что на эту штуку ушло маловато ткани, дорогая?» – спросил он. «И поэтому она тебе не нравится?» «Нет, не нравится», – откровенно призналась Тельма. «Думаю, в этом я буду чувствовать себя совершенно раздетой. Я часто ношу платья, чуть раскрытые у ворота, но это...» «Но все же, Филипп, я не должна тебя разочаровывать, и я всегда буду надевать то, что ты скажешь, даже если сама буду чувствовать себя в этом некомфортно». «Послушай, что я тебе скажу, дорогая», — сказал сэр Филипп, с любовью обнимая супругу одной рукой. «Розин совершенно права. Это очень модная вещь, и в обществе не найдется ни одной женщины, которая не будет очарована ею. Но твои представления на этот счет важнее, чем представления Розин и всего общества вместе взятого. Так что слушайся своего внутреннего женского инстинкта, Тельма». «Но чего бы ты хотел?» – напрямик спросила она. «Ты должен мне сказать, ведь я живу для того, чтобы доставлять удовольствие тебе». Эрингтон поцеловал супругу. «Ты хочешь, чтобы я по такому случаю отдал тебе приказ?» – спросил он, едва удерживаясь от смеха. «Да», – Тельма с улыбкой посмотрела мужу прямо в глаза. «И я ему повинуюсь». «Очень хорошо. Тогда слушай». Теперь Филипп обнял жену обеими руками и посмотрел в ее прекрасное лицо с внезапной серьезностью. «Тельма, жена моя, вот что приказывает тебе твой муж и господин. Наплюй на все вульгарные эксцессы моды, и ты доставишь мне этим больше радости, чем человек может выразить словами. Оставайся такой же прекрасной, какая ты есть, и сохраняй чистоту своей души. Не опускайся до мнения толпы. И тогда я буду самым гордым из живущих на земле мужчин, потому что для меня ты и моя любовь к тебе – это святое». «И последнее», – тут Филипп снова улыбнулся, – «отдай этот корсаж Розин и скажи ей, чтобы она сшила что-нибудь более скромное и полезное с точки зрения здоровья. А теперь, Тельма, еще один поцелуй. Милая ты моя». Тельма тихонько засмеялась и отправилась обратно к ожидающей ее разгневанной модистке. «Прошу прощения за сказанные мной резкие слова», – любезно произнесла она. «Видите ли, я просто не поняла, в чем дело. Но хотя это платье в самом деле очень модное, я не хочу его носить. Поэтому сшейте к нему, пожалуйста, другой корсет, слегка открытый у шеи. А рукава сделайте до локтя. Вы ведь ничего на этом не потеряете, потому что я заплачу вам назначенную сумму полностью. И простите меня, пожалуйста, за недопонимание и за необдуманное высказывание». Миледи принесла свои извинения с таким изяществом и в такой искренней манере, что мадам Розин не могла не смягчиться и не ответить на них улыбкой. Правда, в глубине души она пожалела, что такие красивые шея и руки останутся скрытыми от всеобщего обозрения и не станут предметом обсуждения, но все же решила покориться неизбежному. Забрав с собой непристойный, по мнению заказчицы, корсет, она через пару дней предложила ему на замену другой, весьма симпатичный и более подходящий по той простой причине, что он оказался достаточно скромным. После отъезда из Парижа сэр Филипп отвез жену прямо домой, в свое замечательное старое поместье в Уорикшире. Тельма пришла в неописуемый восторг от своего нового обиталища, окруженного могучими дубами. Все здесь, засаженные розами сады, теплицы, просторные комнаты дома, украшенные великолепными гобеленами, старая дубовая мебель, уникальные картины, великолепная библиотека, большие гостиные, обставленные и украшенные в стиле Людовика XV, все здесь наполняло ее душу гордостью и восхищением с оттенком нежности и светлой грусти. Это был дом Филиппа, и теперь она, Тельма, тоже находилась здесь, чтобы все это приносило ему еще большую радость и счастье. Она не могла представить для себя судьбы лучше. Старые слуги, обитающие в поместье, поприветствовали свою новую госпожу с подчеркнутым уважением и были явно поражены ее красотой. Правда, когда они узнали ее получше, их стали еще больше удивлять ее исключительная вежливость и добрый нрав. Экономка, осанистая седовласая дама, которая прислуживала еще предыдущей леди Эрингтон, матери Филиппа, объявила, что Тельма – это ангел. А дворецкий от души поклялся, что с приездом новой хозяйки он узнал, наконец, что такое королева. Все обитатели поместья исполнились горячим стремлением чем-то угодить госпоже. При этом, похоже, больше всего был очарован ее ослепительной улыбкой и обезоруживающей вежливостью Эдвард Невилл, личный секретарь и библиотекарь сэра Филиппа. Это был скромный, с мягкими чертами лица мужчина лет 45, который из-за сутулости, седых волос и близорукости казался значительно старше, чем на самом деле. Тельма была особенно добра и любезна с Невиллом, поскольку муж рассказал ей его историю, короткую и печальную. Невилл в свое время женился на миловидной молодой девушке, с которой познакомился, когда зарабатывал на жизнь пением в провинциальных театрах и концертных залах. Он полюбил свою будущую жену, пожалел ее из-за ее бедности и социальной незащищенности и, по сути, спас от той неприглядной жизни, которую она вела. Но после 6 месяцев их более или менее счастливой совместной жизни она внезапно ушла от него, не объяснив, почему она сделала это, и не сообщив, куда именно направляется. Горе от этой потери тяжело сказалось на рассудке бедняги. Он захандрил. По профессии он был преподавателем музыки и органистом. Но из-за свалившейся на него беды стал настолько рассеянным и необязательным по отношению к своим немногочисленным ученикам, что все они отказались от его услуг. А чуть позже Невилл потерял и должность органиста в одной из поселковых церквей. Это стало для него еще одним тяжелым ударом, поскольку он страстно любил музыку и был к тому же весьма набожным человеком. Как раз в этот тяжелый момент своей жизни он случайно познакомился с Филиппом Брюсом Эрингтоном. Тот в это время тоже переживал тяжелый для себя момент. Его отец и мать внезапно умерли один за другим в течение всего 1 недели. Филипп, которому в этой ситуации одиночество в родном доме стало казаться невыносимым, решил на какое-то время отправиться в путешествие за границу. Поэтому он стал настойчиво искать более или менее ответственного человека, которому можно было доверить присмотр за поместьем, где хранились бесценные книги и картины. Когда один из его приятелей рассказал ему историю Невилла, Филипп со своей обычной импульсивностью решил, что именно такой человек ему и нужен – джентльмен по рождению, по слухам весьма образованный. поэтому он тут же предложил ему должность личного секретаря с окладом в 200 фунтов в месяц. Удивленный Невилл сначала не мог поверить в то, что ему так повезло, и начал что-то мямлить дрожащими губами и со слезами на глазах. Но Эрингтон прервал его излияние, заверив, что вопрос решен, и попросил его приступить к исполнению своих обязанностей немедленно. Так что Невилл сразу же и занял предложенную ему вакансию, весьма завидную для человека с его мечтательным характером и одновременной склонностью к размышлениям. Литература и музыка для него были все равно, что свет и воздух. Он обращался с книгами, стоящими на полках библиотеки Эрингтона, с почтительной нежностью и часто засиживался за полночь над каким-нибудь старинным манускриптом или пыльным томом, забывая за этим занятием о своих горестях. Находил он моральную поддержку и в своей главной любви – музыке. В нижнем помещении огромной библиотеки поместья был установлен большой орган. Садясь за свой излюбленный инструмент, Невилл проводил за ним по многу часов, извлекая божественные, возвышенно звучащие композиции Палестрины и Пергалези, пока беды, обрушившиеся на его голову, не отступали куда-то и не начинали казаться не более чем дурным сном. В такие моменты перед внутренним взором бедняги возникало лицо жены, такое, каким оно было тогда, когда он с ней только познакомился. Честное, открытое и печальное, и в душе его пробуждались теплые чувства, которые согревали его в прежние, навсегда ушедшие счастливые дни. Невилл никогда не терял надежды на то, что встретит свою любимую снова, и время от времени он предпринимал попытки отыскать ее, но все они оказывались бесполезными. Он ежедневно изучал содержание газет, мучимый мрачным предчувствием, что однажды обнаружит в них сообщение о ее смерти. С сильно бьющимся сердцем он ожидал прихода каждой почты в надежде получить от нее письмо, в котором она все ему объяснит, будет умолять о прощении и предложит воссоединиться. Невилл нашел доброго и сочувствующего его горю друга в сэре Филиппе, к которому очень сильно привязался. Ему нравилось исполнять желания своего нанимателя, предугадывать его интерес к той или иной теме, точно и пунктуально выполнять все его поручения. Все это приносило Невиллу искреннюю радость и даже счастье. Сначала, получив внезапное известие о том, что его патрон женится, он ощутил смутную тревогу. Но все его опасения по поводу характера и отношения к нему новой леди Брюс Эрингтон растаяли, как утренний туман, как только он увидел прекрасное лицо Тельмы и ощутил ее дружеское рукопожатие. Тельма завела привычку каждое утро по пути в комнату для завтрака заглядывать в дверь его маленького кабинета, который примыкал к библиотеке. Невилл тоже довольно скоро привык к мельканию ее платья по утрам в коридоре и ее жизнерадостному «Доброе утро, мистер Невилл!», которое неизменно доставляло ему огромное удовольствие. Это быстро превратилось для него в некий приятный ритуал, задающий тон всему дню. Когда же Тельма попросила его давать ей уроки игры на органе, Невилл исполнился гордости. В его памяти навсегда остался момент, когда он впервые услышал, как она поет. Он тогда играл чудную композицию Страделлы «Аве Мария», а Тельма, стоя рядом с мужем и слушая, внезапно воскликнула: «Боже, да ведь мы это пели в Арле!» И тут же своим чудным, исключительно приятным на слух голосом подхватила исполняемую на органе торжественную мелодию. Сердце Невилла дрогнуло от наслаждения. Он слушал Тельму с изумлением и восторгом, затаив дыхание. А когда произведение закончилось и под сводами библиотеки перестали звучать и орган, и пение, ему показалось, что он только что вернулся с небес на землю. «Такой голос нельзя хвалить», — сказал он тогда. «Это было бы чем-то вроде святотатства. Божественно». После этого в старой библиотеке стали часто проходить музыкальные вечера в узком семейном кругу. И, как с возмущением заметила в разговоре со своим мужем миссис Раш Марвел, в ту зиму в поместье семейства Эрингтонов в самом деле гостей не приглашали. Филипп был абсолютно счастлив и никого не хотел видеть, кроме жены. И сама мысль о том, что ему придется развлекать целую толпу визитеров, которые наверняка помешают ему наслаждаться времяпрепровождением в кругу семьи, приводила его в ужас. Изредка в поместье наведывались представители местного Орвикширского общества. Но Тельму они никогда не заставали, потому что днем она всегда предпринимала длинные прогулки в компании мужа или отправлялась на экскурсии в разные места, так или иначе связанные с именем и жизнью Шекспира. Когда же она сама, проинструктированная Филиппом, заезжала к людям из местного общества с визитом, их всякий раз также не оказывалась дома. Теперь, когда она, ни с кем не сведя знакомств за первые 8 месяцев пребывания замужем, приехала с супругом в Лондон, история повторялась. Гости заезжали к ней днем, а она в это самое время каталась в экипаже. Когда же она отправлялась к кому-то с ответным визитом, ей тоже не удавалось застать хозяев. Она не понимала, что необходимо установить особый день для приема визитов, чтобы гости шли чередой один за другим. В этот день она должна быть готовой выпивать неограниченное количество чая, без конца говорить банальности и под вечер чувствовать от всего этого невероятную скуку и усталость. Собственно, она не считала нужным знакомиться с большим количеством людей. Ей вполне хватало общения с мужем и его друзьями. Тельма оставила свою карточку во многих разных домах, потому что Филипп попросил ее сделать это. Но этот так называемый общественный долг ужасно ее забавлял. «Это что-то вроде игры», — сказала она, как-то смеясь. «Люди приходят и оставляют эти маленькие карточки, чтобы объяснить мне, кто они такие. Потом я отправляюсь к ним и оставляю такие же свои и твои карточки, чтобы объяснить им, кто мы такие. И так все время. Но при этом на самом деле мы никогда друг с другом не встречаемся. Это так странно». Эрингтон не считал себя обязанным объяснять жене, что происходило на самом деле, а именно то, что ни одна из леди, оставлявших свои карточки его жене, по сути, не давала ей возможности навестить их, поскольку не называла дня, когда она принимает визиты. Филиппу вовсе не казалось необходимым рассказывать ей то, что он уже понял очень хорошо. Дамы его круга, как в Лондоне, так и в Уорикшире, решили унижать и игнорировать ее и относиться к ней с пренебрежением, делая это всеми способами, которые они только были в состоянии придумать. Он сам уже получил несколько приглашений, в которых его жена не упоминалась, и оставил их без ответа. Единственным домом, куда ее действительно пригласили в надлежащей форме, был дом леди Уинслей. Эрингтона скорее забавляла, чем мучила или раздражала та позиция противостояния по отношению к его супруге, которую заняли так называемые лидеры общества. Он знал почти наверняка, что в конечном итоге она обязательно должна завоевать всеобщую симпатию. Ее до сих пор нигде не видели, за исключением парка. И Филипп имел все основания быть довольным тем фурором, который его жена произвела там. Однако его слегка удивляло то, что именно леди Уинслей стала первой, кто прислал официальное приглашение его супруге. Это внушало ему некоторое подозрение. Но, с другой стороны, он, конечно же, в душе не мог не признавать того, что в свое время леди Уинслей была горячо и безрассудно влюблена в него. Он не раз вспоминал одну или две тяжелые сцены, которые ему довелось пережить, находясь с нею наедине, во время которых он рискнул напомнить ей о чувстве долга перед мужем. При этом всякий раз он краснел от стыда, думая о том, что, вероятно, заставил ее испытать чувство отчаяния от того, что ее любовь была отвергнута. И даже теперь он ощущал себя неловко, когда в памяти его всплывали ее слезы, ее страсть и холодные, унизительные для женщины слова, которые он ей говорил. Тем не менее, именно леди Уинсли стала первой дамой из высшего общества, которая изъявила желание принять у себя его жену. В этом крылось что-то такое, что Филиппу казалось не вполне понятным. В конце концов, он был мужчиной, а мужчине чужды хитрые трюки и уловки светских дам. Он выше всего этого. Тельма никогда не встречалась с леди Уинсли. Женщины не видели друг друга даже мельком, в парке. Поэтому, когда леди Брюс Эрингтон получила приглашение на большой прием, устраиваемый в особняке семейства Уинсли, она приняла его, потому что этого желал ее муж, а не по той причине, что она ожидала получить от пребывания на приеме какое-то особенное удовольствие. Когда день приема, наконец, наступил, Тельма почти не вспоминала о предстоящем мероприятии до того момента, когда во время завтрака наедине с мужем, описанного в начале этой главы, Филипп вдруг сказал: «Кстати, Тельма, я послал в банк за фамильными бриллиантами Эрингтонов. Их сейчас привезут. Я хочу, чтобы ты сегодня вечером их надела». Выражение лица Тельмы стало удивленно вопросительным. «Сегодня вечером? А что такое будет сегодня вечером?» «Я забыла. Ох, вот, теперь вспомнила. Мы должны ехать к леди Уинсли. И что там будет, Филипп?» «Ну, там будет очень много разных людей. Они будут толпиться сначала на лестнице, а потом и во всех залах. Ты увидишь всех тех дам, которые в свое время приглашали тебя, и тебя им представят. Еще, полагаю, там будет очень много не очень хорошей музыки и несъедобный ужин, ну и это все». Тельма засмеялась и укоризненно покачала головой. «Я тебе не верю, мой мальчишка-проказник», сказала она, вставая со своего места. Затем, обвив руками шею мужа, она опустилась на колени, с любовью глядя ему в глаза. «Ты почти такой же вредный, как мистер Лоример, который во всем замечает смешное и нелепое. Я совершенно уверена, что в доме леди Уинсли люди не будут толпиться на лестнице. Это всем будет создавать неудобства. А если на приеме будет звучать музыка, то она будет хорошей. И ужин тоже. Хозяйка не позволит, чтобы ее знакомые, съев его, заболели». Филипп ничего не ответил. Он внимательно разглядывал свою ослепительно красивую супругу и, казалось, полностью погрузился в это занятие. «Надень то платье, что было куплено у Уорта», вдруг коротко сказал он. «Мне оно нравится. Тебе очень идет». «Конечно, я надену то, что ты скажешь», ответила Тельма, все еще смеясь. «Но почему? Какое это имеет значение? Ты хочешь, чтобы сегодня вечером я выглядела особенно красивой?» Филипп глубоко вздохнул. «Я хочу, чтобы ты затмила всех женщин, которые там будут», заявил он, сделав на этих словах явный акцент. Тельма задумалась. «Мне кажется, что это не будет приятно», сказала она рассудительно и немного грустно. «Кроме того, это невозможно, и это неправильно хотеть, чтобы я заставила всех остальных дам почувствовать неудовлетворенность собой». «Это не похоже на тебя, мой Филипп». Эрингтон нежно прикоснулся кончиками пальцев к золотистому завитку волос своей супруги. «Ах, дорогая, ты не знаешь, что это за мир и какие странные люди его населяют. Ну да ладно, не забивай себе этим голову. Сегодня вечером ты увидишь наше высшее общество словно бы с высоты птичьего полета. А потом расскажешь мне, как оно тебе понравилось. Мне любопытно будет узнать, что ты думаешь о леди Уинсли». «Она ведь красивая, верно?» «Ну, по крайней мере, так считает большинство ее знакомых, и она сама», – с улыбкой ответил Филипп. «Мне нравится смотреть на красивые лица», – тепло произнесла Тельма. «Кажется, будто смотришь на картины. С тех пор, как я живу в Лондоне, я видела очень много таких лиц. и это очень приятно. Но, правда, у меня сложилось впечатление, что ни одна из тех прекрасных женщин, которых я здесь видела, не кажется счастливой и не обладает крепким здоровьем. Половина из них страдают нервными заболеваниями. И вообще, с ними со всеми что-нибудь не так из-за слишком большого потребления чая и из-за чересчур тугой шнуровки корсетов, ответил Эрингтон. А те немногие, которые более или менее здоровы, слишком крупные и так увлекаются охотой и прочими подобными развлечениями, что толстеют и становятся чересчур краснощекими и вообще похожими на конюхов. Они не в состоянии следовать правилу золотой середины. Что ж, Филипп поднялся из-за стола. Пойду повидаюсь с Невиллом, а потом займусь делами. А ты днем поезжай куда-нибудь подышать свежим воздухом, а потом отдохни как следует, моя дорогая, потому что ты увидишь, что неофициальный домашний прием может быть более утомительным, чем подъем на гору в Норвегии. Филипп поцеловал супругу и ушел, предоставив ей заниматься повседневными делами. Их было немало, потому что Тельма изо всех сил старалась понять, как работает истеблишмент Эрингтона, то есть как все устроено в его доме. Каждое утро она отправлялась к миссис Партон, экономке. Та принимала ее с большим уважением и приязнью и просвещала относительно каждого элемента управления домом и производимых ежедневно расходов. Так что Тельма в целом была довольно хорошо знакома с тем, как и что происходит в домашнем хозяйстве. Тельма умела все делать ненавязчиво. Думая об удобстве и благополучии всех представителей прислуги, она, тем не менее, без колебаний пресекала ненужные роскошества и чрезмерную трату средств. Однако ей удалось удерживать этот контроль так мягко и незаметно, что он почти не ощущался. Правда, ее муж сразу же заметил снижение еженедельных расходов, хотя казалось, что в доме все было точно так же, как и раньше. У Тельмы было очень развито чувство здравого смысла, поэтому она не понимала, с какой стати она должна бездумно тратить деньги своего мужа только потому, что их много. Так что получалось, что в ситуации, когда хозяйство в значительной степени находилось под управлением Тельмы, ее супруг, не прилагая к этому никаких усилий со своей стороны, делался еще богаче. Интерьеры его дома понемногу становились менее старомодными и более элегантными. В комнатах появились в качестве украшения цветы. Тельма всегда расставляла их повсюду сама. Она же завела в большой теплице клетки с птицами, которые теперь оглашали ее внутреннее пространство своим веселым щебетанием. И постепенно вокруг Филиппа стало возникать то тонкое, неуловимое, что принято называть такими словами, как дом и уют. Прежде он не очень любил свой роскошный городской особняк, находя его скучным, холодным и даже мрачным. Теперь же он незаметно для себя изменил свое мнение и стал считать его очаровательным, не понимая, как это раньше он не замечал многие из его положительных сторон. Поэтому, когда настал вечер того дня, на который был назначен многолюдный прием у леди Уинсли, он с сожалением оглядел ставшую милой его глазу роскошную гостиную с ярко горевшим камином, глубокими, но легкими креслами, множеством книг, роялем, и ему ужасно захотелось, чтобы они с женой остались дома и провели этот вечер в покое, по-семейному. Он взглянул на часы. Они показывали 10. Торопиться было некуда. Эрингтон не имел ни малейшего желания приезжать в дом семейства Уинсли слишком рано. Он знал, какой эффект произведет появление Тельмы, и улыбнулся в очередной раз, подумав об этом. Сейчас он ждал того момента, когда она будет полностью готова. Сам он был уже в полном вечернем облачении и выглядел весьма впечатляюще. С минуту или около того он, испытывая все же некоторое нетерпение, походил взад-вперед по комнате. Затем взял в руки томик Китса, бросился в кресло и вскоре увлекся чтением. Его глаза скользили по страницам книги, когда он вдруг ощутил легкое прикосновение к плечу и услышал, как знакомый голос, в котором чувствовались нотки сдерживаемого смеха, спросил. «Филипп, я тебе нравлюсь?» Вскочив на ноги, Эрингтон оказался лицом к лицу с женой и на какой-то момент потерял дар речи. Совершенство ее внешности никогда не прекращало поражать его и будить в нем восхищение и страсть. Но сейчас, в этот вечер, когда Тельма стояла перед ним в простом бархатном платье цвета слоновой кости со шлейфом, в диадеме из семейных бриллиантов, бросающих яркие отблески на ее идеальной формы белоснежные шею и руки, она была красива, словно ангел. Она выглядела настолько прекрасной, светилась таким неподдельным счастьем, что с грустью глядя на нее, Филипп невольно подумал о том, не совершает ли он ошибку, вводя настолько совершенное, настолько невинное создание, как его супруга, в то общество, которое ей предстояло познать и в котором господствовали фальшивый блеск и чудовищное лицемерие, ставшее нормой. Думая об этом, он молчал, и Тельма встревожилась. «О, ты недоволен!» – жалобно воскликнула она. «Я выгляжу не так, как ты хотел. Что-то не то!» Филипп привлек Тельму к себе и поцеловал с трогательной нежностью. «Тельма, любовь моя, моя дорогая!» – сказал он дрогнувшим голосом. «Ты просто не представляешь! Да и как ты можешь это представлять? Что я сейчас думаю о тебе? Удовлетворен ли я тем, как ты выглядишь? Доволен ли? Боже правый, какие это все мелкие, негодные слова, не способные выразить мои чувства к тебе. Я могу попытаться сказать тебе, как ты выглядишь, потому что это никогда и ни за что не сделает тебя тщеславной. Ты прекрасна. Ты самая красивая женщина, какую я когда-либо видел. А сегодня вечером ты выглядишь еще более прекрасной, чем прежде. Но ты больше, чем красива. Ты хорошая, настоящая, чистая. А наше общество... Боюсь, я невольно разрушу твои иллюзии. Понимаешь, дорогая моя, до сих пор мы принадлежали только друг другу и существовали только друг для друга. И вот теперь у меня возникает дурацкое ощущение. Будто если бы все сложилось иначе, и мы с тобой не были бы вместе, и не были бы так близки. В общем, хочу, я молю Бога об этом, чтобы ты всегда была моей, и чтобы никто не вмешивался в наши отношения. Тельма посмотрела на мужа с улыбкой, но явно была изумлена. «Похоже, за то время, что прошло с утра, ты изменился, мой милый», — сказала она. «Тогда ты хотел, чтобы я надела на прием к этой самой леди Уинсли конкретное платье, вот именно это, и украшение, принадлежащее твоей семье. А теперь я вижу в твоих глазах печаль, и у меня такое впечатление, что ты предпочел бы, чтобы мы туда вообще не ездили. Но разве мы не можем просто взять и остаться дома? Я сниму эти украшения, и мы посидим вместе и почитаем. Давай сделаем так». Филипп рассмеялся. «Я верю, что если бы я попросил тебя об этом, ты бы так и поступила». «Ну, конечно. Я совершенно счастлива вдвоем с тобой. И меня совершенно не волнует этот прием. Что он для меня, если ты не хочешь туда ехать?» Эрингтон снова поцеловал жену. «Тельма, не балуй меня слишком сильно», – воскликнул он. «Если ты позволишь мне руководствоваться исключительно моими желаниями, кто знает, в какого ужасного домашнего тирана я могу превратиться. Нет, дорогая, сегодня вечером мы должны поехать на этот прием, и с этим ничего не поделаешь. Видишь ли, мы ведь приняли приглашение, так что давай не будем вести себя грубо и неучтиво». «И потом», — добавил Филипп, снова окинув Тельму восхищенным взглядом, «я хочу, чтобы все увидели мою норвежскую розу. Пойдем. Экипаж уже ждет». Супруги прошли через холл, где стояла Бритта, держа наготове длинную накидку из бледно-голубого бархата, отделанную белым мехом. Девушка закутала в нее свою любимую фрекин. Она окинула взглядом Тельму с головы до ног, от роскошной драгоценной диадемы до маленьких, украшенных жемчугом туфелек, выглядывавших из-под великолепного светлого платья, и ее розовое личико засветилось обожанием и гордостью. По ее мнению, Тельма была облачена в самый прекрасный туалет, равного которому до нее не надевала ни одна женщина на свете. «Спокойной ночи, Бритта», — ласково сказала Тельма. «Можешь меня не дожидаться, ты наверняка устала». Бритта в ответ только улыбнулась. Было очевидно, что она намерена, если потребуется, просидеть без сна до утра, но уж никак не допустит, чтобы ее госпожа, вернувшись, осталась без помощи прислуги. Промолчав, она, стоя в дверях, дождалась момента, когда Филипп, подсадив жену в экипаж, сел в него сам. Когда экипаж уехал, она еще какое-то время оставалась под широким навесом крыльца и мечтательно смотрела вслед. «Может, вам все же лучше пойти в дом, мисс Бритта?» – почтительно осведомился дворецкий, который с большим уважением относился к маленькой горничной госпожи Тельмы. Бритта, спустившись с облаков на землю, повернулась и шагнула через порог обратно в холл. «Наверное, там будет много разных хороших добрых господ», – поинтересовалась она. Дворецкий задумчиво почесал пальцем нос. «Добрых господ? В доме Уинслиев? Ну, что касается одежды, то смею предположить, что да. Но таких, кто был бы подобен миледи, ни одного», – заявил дворецкий и в подтверждение своих слов несколько раз отрицательно качнул головой. «Ну, конечно», – радостно подхватила Бритта. «Мы это очень хорошо знаем, Моррис. Во всем мире не найдется никого такого, как миледи. Но я вам вот что скажу. Я думаю, что очень многие люди будут относиться к ней ревниво». Моррис улыбнулся. «Уж в этом можете не сомневаться, мисс Бритта», – сказал он с глубокой убежденностью. «Ревниво. Ревниво в данном случае неподходящее слово». «Послушайте». Дворецкий обозрел стоящую перед ним молоденькую девушку покровительственным отеческим взглядом. «Вы, собственно, пока всего лишь дитя, и потому не можете знать окружающий мир достаточно хорошо. Я же служу в этой семье уже 25 лет. Я знал мать сэра Филиппа, леди Эулалию. Он назвал свою яхту в ее честь. Ах, она была замечательной женщиной. Она приехала в Англию из Австрии. И у нее были настолько же темные волосы, насколько они светлые у нынешней леди Брюс Эрингтон. Куда бы она ни отправилась, женщины вокруг нее чуть не плакали от злости и зависти из-за ее красоты. Каких только сплетен они о ней не придумывали. Знаете ли, в обществе такое случается». «Ну да, все так же, как в Боссекопе», – тихонько пробормотала Бритта. «Скорее себе самой, нежели в расчете, что ее услышит Моррис». «Только Лондон размером побольше. А скажите, Моррис», – продолжила она уже погромче, – «наверное, найдутся и такие, кто станет ненавидеть миледи». «Не сомневаюсь», – философски заметил дворецкий, – «ни чуточки не сомневаюсь. Ненависти в обществе хватает, и поводы для нее могут быть самыми разными. Если леди красива, словно ангел, и затмевает всех там, где появляется, трудно ожидать, что другие дамы будут очень уж ее любить. Это заложено в человеческой природе, по крайней мере, в женской. Мужчин обычно не слишком заботит то, как они выглядят внешне. Разве что речь идет о совсем уж молодых людях. Но если относиться к этому терпимо, то у них это со временем проходит». Бритта снова глубоко задумалась. Она медленным шагом отправилась в комнату своей госпожи и начала там прибираться, чтобы ликвидировать оставшийся небольшой беспорядок. «Нет, вы только подумайте», – громко заговорила она сама с собой. «Кто-то может возненавидеть Фрекин даже в Лондоне точно так же, как ее ненавидели в Боссекопе. И все из-за того, что она совершенно не похожа на других. Что же, значит, я стану держать глаза открытыми. И если кто-то станет замышлять что-нибудь против нее, я быстро все выясню. Дорогая моя, красавица моя, я знаю, что этот мир жесток, но она не должна стать из-за этого несчастной, и я постараюсь ей помочь». Сделав это заявление, Брита поцеловала носок туфельки Тельмы, убрала обувь на место и, пригладив свои кудряшки, отправилась ужинать.